Если князь литовский Витовт захочет любви с князем Рязанским, то последний может взять с ним любовь, но только по думе с князем московским, как будет годно. Но, несмотря на посредничество московского князя, вражда между князьями Рязанским и Пронским не стихла. В 1408 году князь Иван Владимирович Пронский пришел нечаянно с татарами и выгнал из Рязани князя Федора Ольговича, который бежал за Оку. Московский князь послал на помощь к изгнанному воевод Коломенского и Муромского с тамошними полками. На реке Смядве встретились они с Пронским князем и были разбиты. Коломенский воевода был убит, Муромский взят в плен. Река Смедва впадает с тульской стороны в Оку. Несмотря, однако, на эту победу, Пронский князь уступил Рязань опять Федору, вероятно, вследствие угроз князя Московского. В 1399 году умер тверской князь Михаил, последний опасный соперник московского князя. Договорная грамота его с сыном Донского дошла до нас. В ней отношения князя Тверского к московскому и его братьям не определены родовыми счетами. Михаил называется просто братом Василия. Акты археологической экспедиции, том 1, номер 14. Тверской князь обязывается за себя, за детей своих, за внучат и за племянников не искать ни Москвы, ни великого княжения Владимирского, ни великого Новгорода. Обязывается быть заодно с московским князем на татар, на Литву, на немцев и ляхов. Если на московских князей нападут татары, Литва, немцы или поляки, и сам Василий с братьями сядет на коня, то Михаил обязан послать к ним на помощь двоих сыновей, да двоих племянников, оставив у себя одного сына. Если же татары, Литва или немцы нападут на Тверское княжество, то московский князь обязан сам идти на помощь к Михаилу со своею братьею. Эта разница в обязательствах объясняется старостью Михаила относительно Василия. Тверской князь обязан объявить Витовту литовскому, что он один человек с московским князем. К Орде, тверскому князю, путь чист, равно его детям, внучатам и людям. В первый раз московский князь упоминает о князьях, которых ему или его младшие братья Бог поручил. Если кто-нибудь из них отъедет к тверскому князю, то последний не может вступаться в их вотчины. Они остаются за московским князем. Распределение тверских властей между сыновьями, сделанное князем Михаилом, замечательно. И здесь ясно обнаруживается намерение завещателя увеличить волость старшего брата перед властями младших, чтобы сделать восстание последних и усобицы невозможными. Старший сын Михаила, Иван, получил Тверь с семью городами, а двое других сыновей, Василий и Федор, только по два города. Притом можно думать, что в Кашинском же уделе второго сына, Василия Михайловича, помещен был и внук Михайлов, Иван, сын умершего при жизни отцовой, Бориса Михайловича. Полное собрание русских летописей, том 5, страница 232. Мы видели упорную борьбу Михаила с Дмитрием Московским, которая обличила большую энергию в Тверском князе. Мы видели также стремление Михаила подчинить себе Кашинское княжество. Это стремление увенчалось успехом, несмотря на сопротивление Москвы, ибо мы видим Кашин во власти Михаила, и он завещает этот город второму сыну своему Василию. Мир, господствовавший в тверских волостях в продолжении 25 лет по окончании борьбы с Москвою, дал Михаилу досуг обратить свою деятельность на устроение внутреннего порядка. И автор сказания о его смерти говорит, что в княжении его разбойники, воры и ябедники исчезли, корчемники, мытари и торговые злые тамги истребились, о насилиях и грабежах нигде не было слышно. Вообще, о Михаиле встречаем в летописях такой отзыв. Был он крепок, сановит и смышлен, взор имел грозный и дивный. Новый тверской князь Иван Михайлович, по обычаю, немедленно же хотел воспользоваться полученными от отца средствами для приведения в свою волю младших братьев. Тверские бояре великокняжеские начали обижать удельных князей. Василий Михайлович Кашинский пришел к своей матери, великой княгине Евдокии, и стал говорить ей: «Бояре брата нашего крестное целование к нам сложили, тогда как они клялись отцу нашему хотеть нам добра». Великая княгиня тотчас же отправила своих бояр с боярами младших сыновей к старшему, которому они должны были сказать: «Господин князь великий, вопреки грамоте отца нашего, бояре твои сложили к нам крестное целование, и ты б, господин князь великий, пожаловал, велел своим боярам крестное целование держать по грамотам отца нашего». Но Иван велел им прямо сказать, что бояре тверские сложили к ним крестное целование по его приказу, и начал с тех пор сердиться на мать братьев и племянника. Но мать последнего, вдова Бориса Михайловича, родом смольнянка, взяла сына, боярина Воронца, и явилась в Тверь к великому князю с оправданием, что она не посылала своих бояр вместе с другими удельными. Эта лукавая лесть, по выражению летописца, понравилась Ивану. Он отнял у брата Василия Кашинского Лузское озеро и отдал его племяннику Ивану Борисовичу. Тщетно Василий через владыку Тверского Арсения просил у брата общего суда. Тот велел отвечать ему: «Суда тебе не дам». Скоро Иван успел примыслить новую волость к своей отчине. В 1402 году умер двоюродный брат его, Иван Всеволодович Холмский. И мимо родного брата Юрия отказал свой удел сыну великого князя Александру. В следующем году этот Александр выгнал дядю Василия Михайловича из Кашина. Тот убежал в Москву, и великий князь успел на этот раз помирить его со старшим братом.